Глава 3. 21 июня 1702 года. Крепость Орешек. «Русские! Русские!» — вбежал с криком адъютант. «Ты спятил!» — заорал на него в ответ Густав Вильгельм фон Шлиппенбах, комендант крепости Нотебург, которую русские называли Орешек. «Почему без стука?» Но именно в этот момент раздался раскатистый звук тяжелого выстрела, и спустя совсем небольшой промежуток времени страшный взрыв, от которого, казалось, все зашаталось вокруг. «Какого чёрта?» Возмутился было комендант, но тут же осекся и, прихватив со стола шпагу, ринулся на стены. Выбежав вслед за адъютантом, Густав Вильгельм быстро достиг невысокой крепостной стены, сложенной из камня, и стал разглядывать зрительную трубу корабли, приближавшиеся с востока. Во главе эскадры шли 4 странных утюга. Тяжеловесные, широкие, приземистые. Даже отсюда было видно, что построены они очень добротно и прочно. По бортам этих кораблей располагались вывешенные банки с огромными веслами, по 8 гребцов на каждое, что еще больше увеличивало визуальную ширину судна. Но главное, спереди стояла одна довольно массивная пушка с какими-то непонятными приспособлениями вокруг. И вот эти чудные корабли, имевшие едва ли 3 узла хода, остановились примерно в миле от крепости и начали заводить якоря. В самом же Нотебурге все стояли на ушах, готовясь к обороне. Ведь чуть вдали отчетливо проглядывал десяток легких галер, забитых под завязку солдатами, что говорило о вероятном штурме, причем скором. Однако дальше все пошло не так, как ожидали шведы. Могучие 200-миллиметровые нарезные пушки, имеется в виду орудийная система Parrot Rifle, с готовыми нарезами на запрессованном в снаряд донном ободе, оказались чем-то поистине чудовищным в представлении Шлиппенбаха. Легко и просто простреливали все невеликое пространство острова. И перекапывая его 80-килограммовыми бомбами, которые, к удивлению, взрывались сразу, от удара, а не как обычно, пошипев запальной трубкой. Особенно страшно становилось, когда такие вот гостинцы попадали в немногочисленные здания Нотебурга, буквально разнося их в щебенку. Прошли 30 минут, которые, казалось, никогда не кончатся. Густав Вильгельм выбрался из воронки и огляделся. Крепости больше не было. Кое-где все еще высились небольшие участки стены. Но в целом в руинах лежало все, что только могло лежать. Ну и воронки. Казалось, они были везде. Он снял с головы парик, почерневший от грязи, и попытался его вытряхнуть. Безрезультатно. Впрочем, ему это было и не нужно. Густав Вильгельм хотел себя хоть чем-нибудь занять. Хотя бы такой глупой и бесполезной работой. А эти страшные корабли потихоньку снялись с якорей и двинулись в сторону Невы, вероятно, намереваясь повторить свой успех в Ньеншатсе. Разве что от кавалькады, что сопровождало канонерские лодки, отошли 2 малые галеры и устремились к Ореховому острову. Вероятно, чтобы добить остатки гарнизона. В то же время, Копенгаген. Король Дании встревоженно вышагивал по залу. Сведения об исходе Минского сражения будоражили его воображение. Карл мертв, как и большинство руководителей коалиции, из-за чего разразилась натуральная истерия династических кризисов, поразившая побережье Балтики. Единственным руководителем коалиции, пережившим то сражение, оказался Станислав Лещинский, который не отличался особыми талантами. Кроме того, он бился в панике, собирая войска всеми правдами и неправдами. Страшный русский медведь его так напугал, что даже 120 тысяч штыков, собранных со всей округи, под обещание чуть ли не небесного царствия, не внушали ему уверенности. «Посол России Петр Шафиров», — возвестил секретарь, слегка перепугав своим голосом датского короля, явственно так вздрогнувшего. Недолгая церемония приветствия закончилась очень быстро, так как Фредерика просто распирало от любопытства. «Ты там был?» «Увы», — покачал головой Петр Павлович. «Жаль, очень жаль. А что, говорят, у царя появились новые пушки совершенно разрушительной мощи?» «Его личное изобретение», — с довольным лицом кивнул Шафиров. «А еще очень интересные винтовки. Замечательная вещь, скажу я вам. Что в бою, что на охоте. На 500 шагов прицельно бьют». «Ого! А пушка?» «На 3 морские мили примерно. Причем снаряжается она исключительно бомбами с ударным запалом. Как о землю ударилась, так и взорвалась без промедления. Разрушения от такого взрыва совершенно чудовищные. Говорят, что светские батареи они просто смахнули, как назойливых мух с плеча. Потрясающе! А продаст ли их брат мой Пётр? К сожалению, этих пушек и винтовок пока очень мало. Но в будущем, полагаю, подобное станет возможно. Разумеется. Кивнул Шафиров. Однако я не могу ничего конкретного вам обещать. Вот как? Но вы ведь пришли на аудиенцию не просто так. Мой государь Пётр Алексеевич предлагает Дании вернуться в лоно Союза. Англия и Голландия в этот раз не помешают. Вы уверены? Подозрительно покосившись, поинтересовался Фредерик. Во-первых, они вовлечены в серьёзную войну с Францией. Настолько, что в сложившейся обстановке не рискнут сталкиваться ещё и с Данией. Ведь у неё довольно внушительный флот. А им и французов за глаза хватает. Во-вторых, их объединяющая сила, Вильгельм, почил несколько месяцев назад. Так что теперь Англия и Голландия не объединены личной унией. То есть могут действовать самостоятельно. В-третьих, в войну со Швецией вступил Пётр, надёжный торговый партнёр Амстердама, владеющий немалой долей голландской Ост-Индийской компании. «Всё это домыслы», — скептически отметил король. «Ваше Величество, я прибыл к вам после консультации с нашими голландскими партнёрами. При соблюдении Данией определённых условий они вмешиваться не станут». «Вот как? Тогда это становится действительно интересно», — оживился Фредерик. «Именно поэтому Пётр и предлагает вам вернуться. Вы ведь хотите окончательно подчинить себе Гольштейн-Готорп. В случае победы над Швецией, которая теперь уже очевидна, он обещает вам эту землю в наследное правление». «А с корни?» «К сожалению, голландцы настаивают на том, чтобы датские проливы контролировали как минимум два государства. Тем более, что вы присоединитесь к коалиции в тот момент, когда совершенно ясно, кто победил в ней». «Карл погиб. Его армия разбита, но не Швеция». «Это вопрос времени», – пожал плечами Шафиров. «Впрочем, решать вам. Пётр рассчитывает, что ваш флот позволит скорее разбить шведов. Но это не значит, что он не сможет её окончательно разбить без вас. Правда, в этом случае вы не получите герцогство». «Я не сказал нет». Лукаво улыбнувшись, парировал король. «Разумеется», – кивнул Шафиров. «Понимая сложность вашего финансового положения, мой государь предлагает вам сделку. Ведь вам нужны деньги на войну, не так ли?» «Я весь внимание». «Полагаю, вам известно, что датская Ост-Индийская компания находится на грани разорения». «Да, она переживает не лучшие времена», – грустно произнёс Фредерик. «82 тысячи талеров долга, который с каждым годом увеличивается, и никаких шансов его погасить нет. Для нужд Дании просто не нужно такого объёма товаров, который позволял бы компании не нести убытки. А торговля с другими странами затруднена из-за конкуренции с более оборотистыми Ост-Индийскими компаниями. По нашим оценкам, датская Ост-Индийская компания в дальнейшем будет только ухудшать своё положение». «Допустим. И что вы предлагаете?» «Мой государь предлагает выкупить компанию в свою личную собственность». «Но ведь компания принадлежит не мне. Как я получу с этого доход?» «Вы, как король Дании, можете санкционировать процедуру банкротства. Государь же не только обязуется покрыть все долги компании, то есть упомянутые 82 тысячи талеров, но и выплатить лично вам ещё 200 тысяч, если после процедуры банкротства компания вместе со всем движимым и недвижимым имуществом отойдёт ему». «Каковы сроки платежей?» Оживился король. «Упомянутые 282 тысячи талеров я уполномочен передать вам сразу после выправления всех документов. То есть эти сроки упираются в скорость работы законников, ибо деньги у меня с собой». Нужно ли и говорить, что не прошло и недели, как Пётр Павлович Шафиров расстался с обозначенной суммой, получив в свои руки с максимальным родением выправленные документы. Спустя 3 недели. Амстердам. «Итак, господа», — произнёс секретарь, начав совет директоров голландской Ост-Индийской компании. «К нам поступило предложение от царя Петра, предоставленное нашим гостем, господином Шафировым. Прошу вас». Он кивнул Петру Павловичу. «Мой государь приобрёл датскую Ост-Индийскую компанию в свою личную собственность. Думаю, вам это уже известно. В связи с чем он просит принять её как его вложение в дело компании». «И насколько он рассчитывает?» — поинтересовался один из руководителей. «На 400 тысяч талеров, то есть хочет увеличить свою долю в общем деле до 700 тысяч». «А земля?» Она также отходит во владение компании. Купчая с перечнем движимого и недвижимого имущества датской Ост-Индийской компании прилагается. Согласно нашим подсчетам, не считая земли, это все можно продать не меньше, чем за 700 тысяч. Зачем же тогда Петр так дешевит? Он знает о ваших опасениях относительно увеличения своей доли, поэтому желает продемонстрировать определенную лояльность интересам компании, авансом. У него есть какие-либо дополнительные условия? Присутствие в Амстердаме постоянного его поверенного для координации и открытия представительств компании в Москве и в Софии на Сахалине. Еще у кого вопросы есть? Поинтересовался секретарь после трехминутного молчания, в ходе которого участники совещания прикидывали выгоды и риски. Тогда предлагаю голосовать по данному вопросу. Так-так. Отлично. Господин Шафиров, я рад вам сообщить, что озвученное вами предложение принято. В течение недели, полагаю, мы сможем выправить все бумаги. Замечательно. Кивнул Петр Павлович. В таком случае я уполномочен государем передать компании приглашение на испытание нового транспортного средства – железной дороги. Можете пояснить, что это такое? Поинтересовался совершенно бесстрастный секретарь. Это будет особая дорога, позволяющая перевозить тяжелые грузы от устья Невы до устья Дона. Средний путь состава грузоподъемностью, как у флейта. Флейт – морское парусное транспортное судно Нидерландов 16-18 веков. Длина около 40 метров, ширина около 6,5 метров. Осадка 3-3,5 метра, грузоподъемность 350-400 тонн. Для самообороны использовали 10-20 пушек, экипаж 60-65 человек. Суда этого типа на протяжении 16-18 веков занимали господствующее положение на всех морях. По нашим расчетам, составит около 4 суток. Впрочем, особых подробностей я не уполномочен раскрывать. Государь не желает огласки раньше времени.